Ферусу предстояло решить определенные проблемы кадрового характера. По сути, Тангренская верфь должна была перейти под управление Зиона, как более квалифицированного сотрудника, а Ник при нем должен был быть заместителем. Один, создает проекты, второй их воплощает. Казуистика, ибо Траун распоряжался иначе. А, впрочем, это его личное дело, кто и чем должен руководить. Если желает заменить личность своего технического специалиста, то пусть делает это сам. Мафу в подобном разбираться, глупо. Что ж, раз препирательства закончились, то давайте перейдем к делам, предложил он. У нас 90 тяжелых крейсеров типа Дредноут. Треть из них уже вышли из ячеек, не так ли? Полная модернизация, подтвердил Ник. Заменили гипердвигатели на второй класс, новые маршевые, энергетические системы, вооружение. Провели работы по превращению большей части грузового отсека в ангар для ТИЭ-истребителей. Две эскадрильи и пара челноков типа «Лямбда» после ряда доработок теперь там поместятся. Мелкие доработки по имеющимся у нас имперским проектам, и все корабли готовы, проходят ходовые испытания. В принципе, можно размещать вторую партию дредноутов и... Стоп, поморщился Зион. Господа, вы, кажется, забыли, что в настоящий момент у нас имеются и другие корабли, которые требуют ремонта. Разрушитель, пара эскортных и два ударных фрегата, прибывшие из Ханагра, в достройке разрушитель, который захватили в системе Милагра, необходимы доделки на стальной Авроре и часовом, а это уже 8 из 9 ячеек, плюс переделка искателя приключений, там вообще огромная работа предстоит. Я уже не говорю про Акклиматоры и Венаторы, которые Гранд-Адмирал Траун также приказал модернизировать в соответствии с его требованиями увеличения вооружения. Так что на следующий месяц верфь нужна именно мне. Это даже не обсуждается. Кораблестроитель Риес, улыбнулся Феликс. Насколько я помню, последние два корабля находятся в таком состоянии, когда ремонтные работы на них можно произвести и у достроечной стенки, как и вернуть в строй бывшую красную перчатку, захваченную Трауном при Ханагре. Корабли времен войн клонов занимаются перевозкой техники, так что в настоящий момент они вообще не могут претендовать на ремонтные ячейки. Зато есть эскортные фрегаты, которые также занимаются эскортированием, напомнил Ник. Они прикрывают звездные галеоны, если вы не забыли. Кстати говоря, да, подхватил Мофф Феррус. Насколько я помню, главный инженер Риес, вы курировали проекты по модернизации небюлонов В, и проект по перевооружению моего флагмана, крейсера типа «Нейтронная звезда», да и ремонт одного из небюлонов, тоже ваших рук дело. И, как же я мог забыть, вы собрали и спроектировали системы маскировки для орбитальной защитной станции типа Галан, и ремонтная верфь и сотни астероидов тоже замаскированы благодаря вашим умениям. Помнится, вы для этого не использовали ремонтные решетки, не так ли? Кораблестроитель Зион напряженно засопел. Это намеки, Мофф Феррус. С плохо скрываемым раздражением в голосе поинтересовался он. Ни в коем случае, мой друг, осадить наглеца необходимо сразу же. Гранд-адмирал Траун создал четкий график работы на кораблях на этой верфи. И в приоритете стоят непосредственно работы над тяжелыми крейсерами. Стальная Аврора и Часовой могут быть достроены непосредственно в открытом космосе. Ведь им необходимы лишь монтажные работы по установке бронеплиты и восстановлению силового набора, не так ли, главный инженер Риес? Упор на Ника сделан специально для того, чтобы воззвать непосредственно к обозначенной Зионом позиции, что ремонт кораблей – не его работа. Приоритетная, конечно же, все так, подтвердил Ник. По его поведению было видно, что Зион его дико раздражает, но в конфронтацию ему вступать не хочется, так как свора это, во-первых, ничего и никому не даст, а, во-вторых, проблему не решит. Кораблестроитель хочет работать в привычных для него комфортабельных условиях полного обеспечения рабочего места, но, к сожалению, это невозможно в сложившихся обстоятельствах. Прикажете мне разбирать на части звездный разрушитель типа Имперский 2 на части посреди открытого космоса? Прищурил настоящий глаз Зион. Нет, они с Риесом однозначно одного пошиба, а притягиваются лишь противоположности, не так ли? А два одинаково заряженные частицы имеют свойство отталкиваться, разве не так? Странные закономерности человеческой жизни, когда люди, связанные с техникой большую часть своей жизни, начинают функционировать не по законам общества, а по законам физики. Обе звезды смерти строились в открытом космосе, напомнил Ник. Там было специализированное оборудование, отмахнулся от коллеги Зион. Мы им тоже не обделены, напомнил Мофф Феррус. «А да», — усмехнулся кораблестроитель, — «разве что у вас где-нибудь завалялась парочка жевателей, которые прямиком на орбите переработают астероиды, вынут из них металлы и изготовит мне все необходимое. С этим прекрасно справятся производственные комплексы на орбите». Вот теперь Ириес начал раздражаться. «Они же заняты изготовлением ваших заказов», — ехидно заметил Зион. «Откуда у них время на какие-то там звездные разрушители? Все, хватит, нельзя пускать ситуацию на самотек, иначе возомнит о себе, что им подобное спустит с рук. Вы в рабочем кабинете Маффа-сектора, это вам не базар на Бемиссари. Если кого-то не устраивают условия работы в наших стесненных условиях, то здесь никого не держат». Зион обвел присутствующих царственным взглядом. «Не вы меня нанимали и не вам пытаться от меня избавиться». «Никто и не пытается, кораблестроитель», — мягко заметил ему Мофф, намекая на очевидные факты. «Я лишь говорю, что в настоящий момент у гранд-адмирала Трауна достаточно звездных разрушителей. Его пожелание — увеличить количество тяжелых крейсеров». «Ну да», — хмыкнул Зион. «То-то мы их латали столько раз. Нет, мои проекты важнее. Я на пороге создания абсолютно нового звездного разрушителя типа Имперский. 170 тысяч конструктивных недостатков, вариант третий, не остался в стороне от укола профессиональной гордости Ник. Это тот самый проект, под который вы ведете переоборудование бывшего искателя приключений». Феликс обращался к кораблестроителю, но погрозил своему другу. «Нечего тут изгаляться». Он самый искусственный глаз Зиона вспыхнул. «Я собрал воедино все эти ваши кустарные наработки, пожелания Трауна, поделки Монкаламари и все то, что имеется по системам автоматизации у Монкаламари, в имперских проектах и прочем. Это получится имперский звездный разрушитель с тяжелыми турболазерами в нижней полусфере, с системами зенитного прикрытия в верхней и нижней полусферах, ангаров, противоистребительские и противоракетные пуски, прикрывающие непосредственно мостик, дополнительные генераторы накачки для увеличенного ассортимента вооружения, дополнительные генераторы дефлекторного щита, а основные будут перенесены под броню». Судя по тому, как закатывал единственный настоящий глаз кораблестроитель Зион, он и в самом деле был в восторге от того, что собирался создать. «Насчет последнего поподробнее», — попросил Феликс. «Именно», — заинтересованно произнес Ник. «Насколько я помню, не шла речь про изменение конфигурации мостика или новые указания от гранд-адмирала», — отмахнулся от него Рейн Зион. «Не знаю, чем продиктовано подобное решение, но я его всецело поддерживаю. Такой корабль будет совершенным разрушителем. Он возьмет из себя всю мощь двойки, вернет себе зенитные орудия в большем количестве, а также средние турболазеры от единички, да плюс дополнительная защита. Вы понимаете, что такой разрушитель будет едва ли не на голову превосходить всех остальных. 200 пунктов для дефлекторного щита – это не фантазия, это вполне обоснованная реальность. Причем для каждого корабля этого типа, кораблестроитель ненадолго остановил свои словесные излияния. Это будет потрясающая модернизация. Вот только даже по прикидкам, там такие энергозатраты, что придется увеличивать размеры корпуса, с нескрываемым скептицизмом произнес Ник Риес. Придется вести внутреннюю перепланировку. Тот варвар, который владел кораблем прежде, уже многое сделал, хмыкнул кораблестроитель. Конечно, придется как следует поработать еще с уменьшением количества жилых помещений. Феррус не был хорошо осведомлен в технических вопросах, но вместе с тем прекрасно умел считать, в том числе и внутренний объем помещения и возросшее количество артиллеристов, которым предстоит управлять всем этим обновленным артиллерийским парком. Собственно, это он и не преминул напомнить. И насколько увеличится количество членов экипажа, поинтересовался он. Сотня новых пушек, это сотня новых людей, которых необходимо обучить, экипировать, разместить. На звездном разрушителе, конечно, есть большой запас внутренних помещений, которые можно переназначить, но... Феликс осекся, увидев сардоническую улыбку на лице кораблестроителя. Как я и сказал, это будет совершенный разрушитель, не самодовольно, но горделиво, с осознанием своего превосходства над другими, поведал Зион. Модификация верфи Хаста, тут же нашелся Риес. «Эф, жалкая поделка», — скривился Рейн. «Нет, господа, я очень внимательно изучил все то, что могли предложить Монкаламари, и технологии автоматизации дредноутов, которые использовались на дредноутах флота Катана, и имперские модификации этих кораблей. Я сделал лучше. Нам больше не нужны будут 37 тысяч человек экипажа, и даже те 20 с небольшим тысяч, которые предложили Мон Каламари, тоже смешная цифра. Так какого сокращения личного состава экипажей звездных разрушителей вы добились, кораблестроитель Риес? Напряженно поинтересовался Мофф Феррус. Теперь нашими имперскими, в моей модификации, смогут управлять всего 15 тысяч человек, с нескрываемой гордостью произнес Зион. Автоматизация систем, которой так пренебрегала империя, произведена в 3 раза больше штатной минимальной численности членов экипажа, и звездный разрушитель типа «Имперский 3» будет полностью боеспособен, с учетом всего дополнительного вооружения и снаряжения на его борту. «Пока что это лишь пустой треп», — с жаром произнес главный инженер. Не более того, Феррус мог с ним лишь согласиться. 15 тысяч членов экипажа для звездного разрушителя – это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, если это так, если получится половину вахт с одного разрушителя перевести на другие, ошибаетесь, заявил сардонически улыбающийся Зион. Да, я не смог расширить ангар для большего количества истребителей, как меня просил Траун, но я сделал гораздо лучше. Я гарантирую, что как только закончу с бывшим искателем приключений, на выходе получится самый лучший звездный разрушитель в линейке имперских. Потому я и прошу урезать вашу банту с 30 тяжелыми крейсерами на верфи. К концу этого месяца я предоставлю полностью отремонтированный и перепрофилированный корабль. Один корабль или 3? Вот в чем вопрос. Что на самом деле больше нужно Трауну? Один звездный разрушитель или 3 тяжелых крейсера? Феликс бросил изучающий взгляд на своего товарища. Тот неодобрительно покачал головой. «Не смейте задвигать меня на заднее место», — прорычал Зион. «У нас на орбите болтаются несколько разрушителей, которые не могут даже двигаться, поскольку на них не хватает членов экипажа. Если вы выбросите мой проект из решетки ОРВ-2, я обращусь лично к Трауну, и уж его-то эта информация факт заинтересует. Никто не собирается мешать вам делать то, ради чего вы были наняты, кораблестроитель Зион», — заверил его Феррус. «Просто ваше заявление выбило нас из колеи, так как приказы о том, какие корабли должны в строй флота, устанавливались лично Трауном, то и изменять его должен только он. Ну так свяжитесь с ним», — продолжал настаивать на своем кораблестроитель. «Так уж и быть, я смогу провести ремонтные работы у его свежих трофеев, кроме разрушителей, без помещения в ремонтные ячейки. Но бывший искатель приключений останется на месте, и еще 3-4 ячейки мне необходимо под другие корабли. А немного ли вы на себя берете, господин кораблестроитель?» Вежливо, до приторности вежливо, поинтересовался у него Ник. «Вы уперлись в эту модернизацию разрушителей, как будто лишь на них свет клином сошелся. У нас огромное количество кораблей, которые необходимо отремонтировать или модернизировать. Звездный разрушитель — это основа флота». Не на шутку разошился кораблестроитель. «Можете сколько угодно возиться со своими древностями, но разрушители... Да чхать я хотел на твои разрушители», — взвился. «Сядьте, Зион», — рявкнул Феррус. Ухмыльнувшегося Риеса он ожег таким красноречивым взглядом, что старый товарищ предпочел умолкнуть. Мофф сектора Марждайн крайне редко выходил из себя, но когда делал это, то карал нещадно, так, чтобы впредь неповадно было. «Вы оба, как дети малые», — рявкнул он. «Меня не интересует, что вы там друг о друге думаете. Вообще никак. И кто из вас лучше или хуже, мне вообще не интересно. И ваши точки зрения относительно приоритетности тех или иных кораблей перед другими, меня вообще не касаются. Мы все работаем на одного и того же разумного». И он отдал приказ починить и модернизировать корабли. «Я со своей стороны обеспечу вас всем необходимым. И Трауну, и мне абсолютно начхать, как и что вы будете делать. Но в течение 2 месяца все...» — он посмотрел на притихшего Ника, затем перевел взгляд на Рейна. «Я повторю для тех, у кого инженерно-проектировочное образование позволяет задирать нос, но отключает мозги и чувство самосохранения. Все корабли должны быть отремонтированы. И те, что сейчас лежат в дрейфе. И те, какие к нам еще прибудут. И те, о которых мы даже не подозреваем. А уж как вы эту хаттову верфь поделите, мне абсолютно не интересно. Я здесь не для того, чтобы вас, 2 превосходных специалистов, разводить по разным углам. Не можете работать вместе? Значит, я доложу Трауну, что один из вас бесполезен. А кто именно, пусть решает сам Траун. Или тот, кому он это поручит. Его гвардеец, телохранитель или самый последний юнга на борту Химеры. Это понятно? Специалисты, сверкнув алыми имплантами глаз, не скрывая неприязни друг к другу, переглянулись. «Думаю, медленно и явно нехотя», — произнес Риес, — «не будет большой проблемой, если я отдам в ваше пользование 6 ячеек из 9, для нужд больших кораблей, ведь у вас скоро мстители подойдут на модернизацию, так что, вам наиболее хорошо оборудованные места будут нужнее. У нас не так много серьезных работ и, сделаем проще», — насупился Зион, с опаской посмотрев на все еще пышущего гневом Мафа. «Предлагаю провести внутреннее совещание между нами двумя, чтобы определить, так ли важно кораблям постоянно находиться в решетках. Если весь вопрос лишь в скорости достройки, то, как правильно уже было озвучено, это можно сделать и за пределами, скажем, провести в ячейках только внешние работы, когда необходимо спецоборудование, а всю внутреннюю доделку и настройку производить, уже отгоняя корабли на орбиту», — предложил Риес. «В таком случае мастерам и техникам не придется работать в скафандрах и...» Феррус почувствовал, что начинает звереть. «Встали!» — рявкнул он. Военные специалисты машинально выполнили команду. «Кругом! Шагом марш на выход и там обсуждайте все, что вы там хотите провернуть». И впредь оба человека остановились возле двери. «Все свои доклады будете мне подавать на чипах. Как вижу, у вас достаточно мало времени для очных совещаний. На этом все, господа». После того, как оба специалиста покинули его кабинет, Мофф еще несколько минут в раздражении смотрел на дверь, закрывшуюся за ними. Военные специалисты совсем расслабились. Короны на мозг давит. «Нет, нужно срочно переговорить с Трауном, если произведенное им внушение не сработает. Обидно, что потеряны еще две ремонтные мастерские. В таком случае можно было бы без проблем отдать Нику для восстановления кораблей из флота Ката на две решетки, Азиону, Орв-2. И пусть бы делали все, что необходимо, да не пересекались друг с другом». Мофф опустился в свое кресло, обдумывая шальную мысль, посетившую его голову. А точно ли орбитальные станции и ремонтные мастерские потеряны? Понятное дело, что Гранд-Адмирал в принципе либо не выражает, либо практически не выражает эмоций, но потеряв столько, он даже как-то и не прореагировал. Наоборот, отвел куда-то 9 десятков тяжелых крейсеров и вывез на трофейных грузовиках ГР-75 все необходимые для ремонта и модернизации этих кораблей оборудование и агрегаты. Официальная причина, чтобы вероятный противник не мог их обнаружить и знать весь размер флота. Дескать, там они будут втайне модернизироваться. Да и то это не слова самого Трауна, а туманные пояснения капитана Химеры, Пеллиона, а последний любимчик Гранд-Адмирала. Может ли командующий вести двойную игру? Да, а почему бы и нет? Припрятал 9 десятков тяжелых кораблей и все необходимые для их ремонта, да и все, ремонтирует их силами специалистов флота. Чертежи модернизации-то у него есть. Правда, учитывая, что первая линия обороны Тангрена – это сотни замаскированных астероидов, болтающихся вокруг планеты на расстоянии 100-110 единиц от высокой орбиты, решение, мягко говоря, странное. С тем же успехом можно было бы загнать корабли под маскировочное поле ОРВ-2, или держать в дальней точке системы с минимальным энергопотреблением, в режиме скрытности. Без активных датчиков обнаружить корабли, находящиеся в таком состоянии, можно разве что случайно. Хм, Феликс задумался. Что если Траун в своей излюбленной манере просто увел и захваченные орбитальные ремонтные мастерские и защитные станции, увел их в какую-нибудь другую систему, где организовал ремонтную базу, защищенную потерянными орбитальными станциями, да еще и экипаж стальной Авроры переведен куда-то. Мелкие клочки информации, которые, если соединить воедино, складываются в полноценную картину. Траун организовал себе резервную базу. По какой причине? Ахат его знает. Командующий не обязан отчитываться о своих действиях перед Мафом. Хватает и того, что он передал в его распоряжение флот такого размера, что при желании можно завоевать целый сектор. Имеет смысл говорить Гранд-Адмиралу, что он, Феликс, в общем-то догадался о его маленькой шалости. Нет, не нужно. Он никогда не слышал о том, чтобы Траун предавал союзников. Значит, если он делает что-то, то явно считает свои действия благим начинанием, о котором не должны знать слишком многие из разумных. И тем, кто догадался, лучше помалкивать. Не ради Трауна, а ради их союза. Но вот мысль, переговорить с Гранд-Адмиралом о том, чтобы перевести на ремонтные мастерские Риеса, да и все без исключения дредноуты, Феликса не отпускала. Почему бы и нет? В системе Тангрен вообще не появляются случайные звездолеты. Значит, и нет смысла держать здесь дредноуты из флота Катана. Для защиты Тангрена и сектора хватит и имеющихся сил. Нейтронная звезда, пара коротк, 4 удара, да, некоторые повреждены после Ханагра, но это пустяки, иммобилизирующие 418, 13 тартанов, 7 небюлонов, 2 ударных фрегата, 3 десятка звездных галеонов, 14 венаторов и аккламаторов, суммарно, конечно же, плюс корабли, находящиеся здесь в ремонте или ожидающие формирования экипажа, а это 6 звездных разрушителей, укомплектованных минимальным количеством людей. Ох, в прошлые годы он бы душу продал у Бектарату за 6 разрушителей, которые находились бы под его контролем. Но сейчас, зачем ему столь огромный флот? Пусть разрушители действуют по указке Трауна, ему будет достаточно и тех кораблей, которые Мофф имеет в непосредственном подчинении. Для защиты и патрулирования сектора этого вполне достаточно. Не говоря уже о более чем 50 вооруженных фрахториках, волчьей стаи, но те, правда, завязаны на Макимте. И скоро еще прибудут 5 мстителей, и будет еще больше звездолетов. Зачем еще держать здесь эти 104 дредноута? 3 десятка уже модернизированы и комплектуются всем необходимым. Нет, слишком много кораблей в одной системе. Он уже с их помощью вывез на планету огромное количество устаревшей техники. И это может стать проблемой. У него банально заканчиваются свободные для хранения помещения. Раз уж Траун решил, что его осторожность стала причиной, по которой он должен общаться именно с Пиллионом, а не лично с ним, то пора сделать звонок командиру Химеры и предложить ему убрать с Тангрена лишние корабли. Например, по причине того, что они уже банально затрудняют трафик грузоперевозок устаревшей техники. ХМ, да и Ника можно будет сплавить подальше от Зиона. Последний же хотел себе верфь, не так ли? Вот пусть и командует Орв-2. Траун нарезал задач кораблестроителю полную коробочку, так что пусть и занимается ими полноценно. Так и один, и другой специалисты будут при деле, и перестанут изображать из себя Сарлакка с Ранкором, которые делят стадо банд. А ведь раньше он не замечал, чтобы Риес так болезненно реагировал на чужие успехи. Очевидно, друг тоже слегка зажрался, будучи в прямом подчинении губернатора сектора Марждайн. Вот поэтому пусть и отправляется туда, где Траун держит дредноуты, и занимается работой. Слишком многое империя потеряла в склоках своих служащих и военных. Не хватало еще, чтобы это продолжалось при Трауне. Тем более, что если Зион прав и его проект Имперский 3 в самом деле стоящая вещь, хат, да даже если он просто смог снизить более чем вдвое необходимое для полной боеспособности разрушителя количество членов экипажа, то это вообще удача. Траун разом сможет высвободить огромное количество членов экипажей, поставить в строй все без исключения звездные разрушители и большую часть дредноутов. Мерный шум работы механизмов и людей, находящихся на мостике Химеры, оказался прерван шагами капитана Пиллиона, приблизившегося к моему креслу с очередным докладом. Ярость бездны прибыла точно в срок, и капитан Штормейр запрашивает место в походном ордере, произнес командир флагманского звездного разрушителя. Корабль в полной боевой готовности, повреждения или убыли экипажей, техники, нет. Превосходно, улыбнулся я. Итак, почти все в сборе. Укажите ярости бездны место ведомого у неумолимого. Хотите дать капитану Мору второй шанс проявить полезные лидерские качества? На лету уловил суть Гилот. Именно так, капитан, кивнул я, бросив взгляд на тактический дисплей. Химера дрейфовала за пределами обитаемого пространства сектора Картак в компании с неумолимым, яростью бездны, непреклонной и штурмовым ястребом. Чуть поодаль держались два наших звездных разрушителя типа Интердиктор, а также крейсера-тральщики типа иммобилизирующий 418, черный аспид и ловчий, отозванный из системы Чисин. Ближний периметр всего построения кораблей обеспечивали два десятка карелианских корветов типа ЦР-90 и Крестоносец-2. Прекрасная эскадра, ощетинившись дежурными эскадрильями и разослав дроидов-разведчиков, пятерка звездных разрушителей ждала последнего своего товарища, прежде чем направиться в поход, чтобы устранить досадную помеху, возникшую на пути. Много ли это, 6 одних лишь звездных разрушителей, натравленных на всего несколько пиратских логовищ, а всего в операции против пиратов в системе Картак предполагается использовать 32 боевых корабля. Много ли? Нет, немного, учитывая, что мы штурмуем ту обитель пиратов, которую невозможно было взять до сих пор. Даже если разведданные верны и у пиратов, которые ополчатся против нас, на вооружении лишь состоят пиратские рухляди, сил достаточно для того, чтобы замуровать систему и не выпустить из нее ни один звездолет противника. Мофферус связался со мной несколько минут назад, сэр, помявшись, произнес Пиллион. Наверняка это было нечто важное, заключил я. Так точно, сэр, подтвердил Пиллион. Кораблестроитель Зион утверждает, что разработал концепцию нового звездного разрушителя. При всем моем к нему уважении, произнес я, у нас недостаточно свободных ресурсов и цепочек поставок для того, чтобы строить собственные звездолеты. В противном случае, я бы не приказывал выжимать максимум возможного из имеющихся конфигураций и не занимался охотой на имперские звездные разрушители, захваченные новой республикой. Я сказал ровным счетом все то же самое, сэр, заявил Гилот. Вот только по утверждению Маффа, Зион нашел способ, как основательно модернизировать уже имеющиеся у нас имперские, вплоть до сокращения необходимого экипажа с 37 до 15 тысяч. Как интересно, я буквально впился в Пиллиона взглядом. 15 тысяч. Соответственно, один экипаж нынешнего звездного разрушителя может быть перемещен непосредственно на два подобных корабля, дополнительно укомплектованы три дредноута, да еще на несколько карелианских корветов хватит. Золотая жила. После завершения операции в системе Картакка и решения проблемы с пиратами господина Нима, мы вернемся к этому вопросу. На данный момент у Зиона есть бывший разрушитель бустера Террика для подобных экспериментов. Пока что этого достаточно для проверки жизнеспособности его идей. Как-то я слишком оптимистично отнесся к словам этого Зиона. Пока что по его квалификации сложно судить, будем разбираться. Хочет построить звездный разрушитель, в котором будут все без исключения необходимые мне пункты, не вопрос, испытательный стенд красного цвета у нас есть. Этот корабль мало того, что претерпел едва ли не тотальное разоружение силами новой республики, так еще и как следует приругаси получил. А уж когда встал вопрос о модернизациях, ну зачем уродовать штатно укомплектованные корабли, показавшие свою высокую исполнительность, если есть и без того поруганный жизнью звездолет. Уверен, это не все, что вам хотел сказать Мофф, произнес я, зная натуру Ферруса. Или докладывать о чем-то важном и срочном, или же сбрасывать рутинные рапорты, но в большом количестве. Так точно, сэр, подтвердил мои наблюдения Пиллион. У него есть ряд предложений, точнее даже просьб. И каких же, поинтересовался я, отвести починенные и минимально укомплектованные звездные разрушители, а также все остальные звездолеты, отнесенные к активному, то есть подчиненному вам, флоту, поскольку это уже мешает транспортам, перевозящим грузы с военного склада. Также он предлагает перевести главного инженера Риеса Стангрена для наблюдения за достройкой дредноутов. Какой завуалированный сигнал о своей осведомленности относительно нашей запасной базы, на моих губах заиграла улыбка. Простите, не совсем понял. Мофферус доказал, что он отнюдь не самодур, а прекрасный человек, с ясным умом, пояснил я. Он, наконец-то, собрал воедино ниточки, которые были ему оставлены и пришел к выводу, что оборудование с верфи Хаста не потеряно, а перемещено в иное место. А это, понимающе кивнул Пиллион. И, что мне ему ответить? Ничего, капитан, вздохнул я. Какой смысл будет в настоящий момент перегонять корабли Стангрена на Сузифи, если мы в одном шаге от получения превосходной базы в системе Лок? Как только решим проблему с этой помехой на нашем пути, используем систему для того, чтобы разместить здесь нашу ремонтную базу. Как и Лайнури, она будет фактически расположена на заднем дворе Новой Республики, сообразил Пиллион. Точнее, близка от ее южных и восточных границ. Именно так, капитан, подтвердил я. Если верить показаниям капитана Тибераса, в системе большое количество различного рода космических станций, брошенных объектов, а также примечательные своей историей планеты. На данный момент сектор Картакк вне юрисдикции Новой Республики. Это место – прибежище пиратов и разбойников. Как только придет время нанести удар, никто в Новой Республике не успеет отреагировать. Завоевание этого пиратского гнезда может занять много времени, заметил Пиллион. Зависит от того, как подойти к решению этого вопроса, возразил я. Имеющихся у нас данных достаточно для того, чтобы каждая пиратская банда, осевшая в системе, была нейтрализована, а имеющиеся там объекты захвачены. Я понимаю, сэр, сказал командир Химеры, однако, Продолжительная задержка наших сил в системе Картакт может привести к срыву операции «Алый рассвет». Именно для того, чтобы это не случилось, мы и используем в настоящий момент все доступные нам резервы волчьих стаи и нанятых каперов для того, чтобы предотвратить усиление 4-го флота, заметил я. Необходимая нам фора по времени обеспечена. Но ведь Скайуокер вот-вот прибудет на базу Гарма Бела Иблиса, напомнил Пеллион. И мы сразу же узнаем об этом от маячка, спрятанного внутри дроида юного джедая, пояснил я. Корабль, забравший Скайуокера с Ньюкова, до сих пор находится в движении, совершая хаотичные, на первый взгляд, перемещения. На первый взгляд, в каждой точке своего выхода из гиперпространства они проводят не более получаса, пояснил я. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы проверить, не двигается ли кто-то по их вектору, а также, рассчитать на имеющихся у них на борту дредноута компьютерах координаты нового прыжка. Их остановка более 2 суток назад продлилась 5 часов, напомнил Гилот, и проходила она невдалеке от системы Набу. Именно так, подтвердил я, в таком случае, не сходится с озвученной вами версией, гранд-адмирал. Безусловно, и вновь согласился я, тогда, может быть, они как раз-таки заскочили к себе на базу, а затем, продолжили заметать следы, предположил командир Химеры. Капитан, сколько нужно времени, чтобы выпустить из трюма один корабль? Поинтересовался я. Хэм. Гилот замялся. Минут 5-10, не более того. Но не 5 часов, не так ли? Конечно. Итого, мы получаем 30 стандартных минут для того, чтобы проверить, нет ли хвоста, еще 10 минут. На освобождение трюма дредноута от перевозимого ими звездолета Ботанов. Уверен, их командир обладает способностями к опережающему мышлению, так что, от всех возможных преследователей экипаж дредноута избавится заблаговременно до появления возможной погони. Тем более, что местонахождение своей базы они охраняют достаточно эффективно, что предполагает тот факт, что не имеется более необходимости отправлять корабли в прыжки для отвода глаз. Нет, наши карелианские неприятели вышли из гиперпространства за пределами системы Набу и средств обнаружения тамошней базы Новой Республики, отправили на планету корабль, кое-кого забрали на планете Набу в городе Тит, и сейчас совместно направляются к своей базе. По пути на нее они сделают 1 или 2 контрольные смены маршрута. Пеллон замолчал, обдумывая ответ. Почему вы уверены, что они кого-то заберут из Тида на Набу? Потому что там с момента вербовки нашими силами находится капитан Хафнер, открывший небольшой антикварный магазинчик, продолжающий пытаться выйти на связь с группировкой сенатора Гарма Бела Иблиса, объяснил я. Однако, в настоящий момент это лишь весомое предположение, основывающееся не более чем на сопоставлении поразительно непохожих на случайные совпадения фактов. Учитывая, что прежде кораблей Бела Иблиса в этом регионе галактики не обнаруживали, да, это может быть так, согласился Пеллион. Но разве не нужно отправить команду для проверки? Может, это как раз тот случай, когда следует перестраховаться, ну, или связаться с капитаном Хафнером. В последнем случае, если Хафнер в плену, то его коммуникационные устройства непременно находятся в руках подчиненных Бела Иблиса, опроверг предположение я. Но да, вы совершенно правы, капитан. Проверка лавки капитана Хафнера необходима в любом случае. Мне направить туда разведчиков? С готовностью поинтересовался Пеллион. Нет необходимости, заявил я. Все сделано еще 36 часов назад. Как и предполагалось мной сразу же после обнаружения их остановки, Хафнера нет на месте, а лавка закрыта. Впрочем, она никогда и не пользовалась особой популярностью. Потому как вы приказали не продавать через нее артефакты, найденные в горе Тантис, напомнил Пеллион мой приказ, отданных перед началом операции «Алый рассвет», несмотря на то, что хотели обратного. Война вносит свои коррективы, капитан, заметил я. На момент приказа о продаже артефактов и предметов искусства, у нас имелись определенные проблемы с финансами. На данный момент их нет, и реализовывать предметы искусства, которые добыл Палпатин тем или иным способом, которые редки, а также представляют большую культурную ценность для народов, у которых они были отобраны или которыми были переданы в дар императору в любой из период времени, который он находился во властных кругах. Хотите сперва изучить их, уточнил Пеллион. В том числе, согласился я, а также они могут послужить для нас не только источником финансирования, но и предлогом для встречи с правительствами этих народов. А еще реализовывать их может быть опасно в нынешних условиях, выпалил Пеллион. Палпатин наверняка знает о том, что находилось в его кладовке на Вейланде, и если его агенты обнаружат их в свободной продаже или на аукционах, то это позволит им выйти на наших сбытчиков. Этот факт также не следует исключать, согласился я. Но, капитан, вы сами верите, что императору, который предполагал свое возвращение, а в ином случае после смерти его приближенные и союзники не были бы отозваны на бис, не предпринял меры к тому, чтобы изъять с Вейланда то, что ему было необходимо? Нет, капитан, все, что оставлено там, это для императора мусор. Подачка, которую он бросил тем, кто найдет это хранилище и сможет использовать против империи. Возможно, у тех агентов, которых он направлял на планету, был приказ эвакуировать культурные ценности, не сдавался Гилот, но Гбат их остановил. Дельная мысль, подтвердил я. Как думаете, сколько агентов должны были погибнуть от рук безумного клона прежде, чем до Палпатина или тех, кто направлял туда агентов от его имени, дошло, что малая группа не справляется? По опыту столкновения капитана Шнайдера с кораблями императора в системе в Джун, мы знаем, что он имеет возможность вывести из глубокого ядра корабли. Так что, вывод здесь ясен, Палпатин бросил Вейланд в качестве подачки. Что бы у него не имелось на Биссе, сокровищница на Вейланде его более не интересует. По крайней мере настолько, чтобы заниматься ей сейчас. Вы сказали, что 30 дредноутов на Тангрене завершили свою модернизацию. Так сообщил Моффирус. Пиллион первое время терялся, когда посреди разговора по одной теме я переключался на другую. Но ничего, привык. Мне отдать приказ об их перемещении к нам нет необходимости, капитан, заявил я. У нас достаточно наличествующих сил, чтобы сразиться даже с секторальным флотом Новой Республики и выйти победителем из столкновения. Не стоит лишний раз будоражить сектор Картак частыми сообщениями на имперских коммуникационных каналах. Я более чем уверен, что у пиратов здесь в каждой системе есть специалисты, способные отследить даже зашифрованные сообщения. Разобрать, о чем мы говорим, они, конечно, не в силах, шифры новейшие, ранее неиспользуемые, однако, понапрасну рисковать не стоит. Но, вместе с тем, данные корабли нуждаются в проверке своей эффективности. Их текущее боевое задание, Моффирус сообщил, что использует их для охраны караванов транспортных кораблей, перевозящих военные грузы с военного склада с планетоида РЗ-76-1113-23, так же как и имеющиеся у него в наличии 9 крейсеров типа «Акламатор» и 4 звездных разрушителя типа «Венатор», дополнил я. «Точно так, сэр», — подтвердил Пиллион. «Орв-2 в настоящий момент занята ремонтом поврежденных кораблей и модернизацией наших побед. Также вскоре начнутся работы над 5 «Мстителями», которые мы получили от Гранд Моффа Кейна. Так что, использовать грузоподъемность от кламаторов и вместительные ангары венаторов наряду со звездными галеонами для переправки техники – наиболее оптимальное использование имеющихся в его распоряжении средств. Уверен, если бы он в данный момент имел больше экипажей на борту 4 из 6 звездных разрушителей, которые имеются у него на Тангрене, то задействовал бы их. Практически пустые звездные разрушители – это огромное количество пустого пространства. В таком случае, посмотрел я на капитана Пиллиона, почему он их не использует? Гилот моргнул. Но ведь вы не определили эти корабли в его подчинении. В сложившихся обстоятельствах использование любых наличествующих средств для скорейшего изъятия всего необходимого с базы РЗ-76-1113-23 – логичный шаг, заметил я. Моффу следует больше проявлять свою инициативу при исполнении должностных обязанностей, или посоветоваться с вами. Так точно, сэр, смутился Пиллион. Отправить к нему курьера? Предложение с учетом моего замечания о необходимости сохранения режима секретности. Будьте так любезны, попросил я. Метод стандартный, модернизированный гражданский корабль из наших ангаров и ответственный исполнитель. И сообщите Моффу, что мы свяжемся с ним самостоятельно. Последующие сеансы связи, только в экстренных случаях, будет исполнено, сэр, сообщил Пиллион. Помолчав, он добавил, что мы будем делать с такой прорвой оружия. Там ведь огромное количество актисов, нимбусов, потоков. И это я лишь про те из них, которые находятся в отличном состоянии. В скором времени на каликоидном рое и черной жемчужине закончатся дроиды-истребители типа «Стервятник», произнес я. Заводов по их изготовлению в нашем распоряжении нет, зато есть большое количество устаревшей техники. Уверен, господин кораблестроитель Зион, после того, как перестанет тратить усилия на демонстрацию своего превосходства над главным инженером Риесом, сумеет найти способ, как выжать из этих машин максимум конструктивных особенностей для модернизации. Кроме того, нам необходимы силы для патрулирования и обеспечения безопасности подконтрольных нам планет. На каждую базу или аванпост не напасешься имперской техники, по крайней мере, пока мы не получим контроль над ее конвейерами. Имеющаяся сейчас в запасниках техника серии ТИ нужна нам на действующих и готовых вступить в строй боевых кораблях, а устаревшие корабли запросто могут быть переданы в лизинг или иным способом действующим под нашими флагами каперами и на волчьи стаи. Со временем я планирую использовать эти силы в качестве официальных вспомогательных подразделений флота. Пиратам не особенно нравится, когда их загоняют в рамки определенных правил и ставят на официальную службу, заметил Пиллион. Вероятнее всего некоторые из них уйдут. Нас не сильно должно интересовать, что им нравится, а что нет, заявил я. Те, кто перейдут во вспомогательные силы, получат шанс продолжать свою деятельность. Остальные же будут истреблены. Пираты капитана Нима послужат нам отличной тренировкой в этом. Затем, когда придет время, расширим антипиратскую кампанию на весь сектор Картак. Учитывая тот факт, что на вооружении пиратов и разбойников в подавляющем количестве не так уж и много современной техники, то имеющиеся у нас устаревшие корабли после соответствующих доработок будут нести службу на периферийных гарнизонах и аванпостах. Когда у нас появится такая возможность, мы перевооружим эти силы на более современные образцы техники. А ведь у Нима есть производственные линии истребителей-бомбардировщиков Н-6 «Скурдж», напомнил Пиллион. Да и хищными птицами вы приказали заняться разведке. Гиены также имеют обыкновение заканчиваться, напомнил я. В дальнейшем мы сравним технику господина Нима, проект Сорос-УУП, с имеющимися у нас бомбардировщиками и разрабатываемыми скимитарами. Уверен, что хищные птицы при наличии конвейеров техники серии ТИ не будут нам необходимы. Но для проекта скимитар их производственные линии могут пригодиться. Нам придется здраво оценить имеющиеся у нас проекты и производственные мощности для того, чтобы вычленить наилучшие корабли, подходящие для военного флота и для вспомогательных сил. Остальные мы найдем, куда реализовать. Собственно, как и найти применение мирам в системе Картак. Кстати, о последней, сэр, оживился Пиллион. Вторая планета от местной звезды называется Марамири. Это мир, практически полностью покрытый водой, но изобилующий выглядывающими из-под поверхности скалами. Согласно отчету недавно вернувшихся разведывательных дроидов из первой волны, на планете проживают разумные. Раса Мири, кивнул я, разумные амфибии, которые селятся в городах на поверхности, обустраивая их меж скал. Они довольно миролюбивы, предпочитают подчиняться и сотрудничать с пиратами. Пиллион с подозрением посмотрел на меня. У вас есть образцы их искусства? У меня есть информация из нашего информационного рейда в систему Эбраскай, уточнил я. К сожалению, есть определенные проблемы. Мы получили лишь данные о северных и восточных частях галактики. Остальные остаются нам неведомы. Пока что предпримем еще одну атаку на Эбраскай, уточнил Пиллион. Не в настоящий момент, возразил я. Вы что-то хотели мне сказать относительно расы Мири, капитан? Среди них ходит легенда об одном сородиче, которого они называют призраком, пояснил командир Химеры. Я обратился к перекрестному поиску информации и выяснил имя этого разумного. Неизвестно, жив ли он в настоящий момент или нет, но опять же, судя по описанию, у него имелся образец маскирующего устройства для звездолета. Мое кресло повернулось к капитану. «Поясните», — потребовал я. «Нет, иллюзий не питаю, галактика огромна и вариантов создания маскирующих устройств немало, в империи их было с десяток, но так или иначе, технологии были несовершенны. Однако про маскировочные технологии на кораблях пиратов в системе Картак я слышу второй раз. Первый — при подробном рассказе капитана Тибераса относительно звездного истребителя в составе шайки капитана Нима, этот корабль был уничтожен огнем черной жемчужины в системе Монастырь. Теперь еще один. Опять же, это слухи, стушевался Пиллион. Якобы у этого пирата из расы Мири, Солосикса, за пару лет до первой битвы при Дженезисе 31 год назад имелся корабль, на который тот установил маскирующее устройство, которое делало его корабль то ли полностью невидимым, как от сенсоров, так и визуально, то ли маскировал работу двигателей, что снижает заметность. Тут информация противоречива. По прибытию в систему Картак установите местонахождение этого пирата, Солосикса, приказал я, захватите и допросите его. Я хочу знать, что это было за маскирующее устройство, какими возможностями оно обладало и где находится в настоящий момент. Да, сэр, кивнул Пиллион, сделав пометку в своем датападе. Гранд-адмирал Траун, капитан Пиллион, раздался голос подошедшего к нам вахтенного офицера. Снова Кшель, но на этот раз хоть голос у него не дрожит, не мямлит, начинает оперяться. Разрешите доложить срочную информацию, докладывайте, произнес я. Из гиперпространства вышел еще один корабль, отчеканил тот, идентифицирован как звездный разрушитель, тип единичка. Он протянул свой планшет экраном ко мне, чтобы я мог ознакомиться с информацией. При этом держал его под углом так, дабы Гилок также сумел пробежаться глазами. Благодарю, лейтенант, я вернул устройство. Последний участник операции прибыл. 30-минутная готовность. Вызовите на Химеру командиров всех крупных кораблей, включая крейсера-тральщики. Для них будут отдельные указания. Сообщите нашему гостю, чтобы расположились в точке 372. Свободны, лейтенант. Есть, сэр. Шля сдуло так быстро, что только быстрый шаг по центральному помосту напоминал о нем. А этот-то здесь зачем? Скривился Пиллион, не скрывая своего отношения к отдельно взятому человеку, находящемуся с ним в одном звании, но при этом наблюдая за тем, как на расстоянии пары сотен километров перед носом Химеры, грациозно отыгрывая маневровыми и досветовыми двигателями, занимает отведенное ему место на стоянке. Идентификатор на тактическом экране отметил еще один треугольный силуэт. Мигнула пояснительная надпись. Звездный разрушитель типа имперский и повелительный. В тех случаях, когда предполагается борьба с паразитами, спокойным тоном произнес я, вызывают дезинсектора. Капитан Эрик Шахаши, лучший из них. Спорить со мной Гилок не стал, репутация мясника это она говорила сама за себя. Странник пустоты, раздался на мостике голос диспетчера верфи Билбринджи, вызывает военное командование. Капитан Абисс почувствовал, как на лбу выступили бисеринки пота. Облизнув губы, он бросил взгляд на замерших у своих боевых постов в нерешительности членов экипажа, той его части, которая осталась на борту. Всем вернуться к выполнению текущей задачи, приказал он. Вахтенные, замерев буквально на долю секунды, склонились над своими пультами управления. Капитан Абисс на связи, переключился он на частоту вызывающих его имперцев. Чем могу быть полезен? Активируйте голопроектор, капитан, вместо голоса генерала Дроста, на который он так рассчитывал, командир звездного разрушителя услышал более требовательные и нетерпящие возражения интонации. Немедленно, Абисс, подойдя к терминалу, переключил канал передачи информации с аудио на голо. На него смотрела бело-голубая объемная проекция человека с командной планкой. Внутри все сжалось в тугой узел. Имперская служба безопасности. В прошлом, самостоятельное государственное образование, силовая структура, но ныне, часть имперской разведки, ответственная за борьбу с внутренними врагами и шпионами противника. Похоже, дело дрянь. Впрочем, таким оно было с самого начала. Чем могу быть полезен? Невинно повторил он свой вопрос. Немедленно прекратить выполнение текущей задачи испытаний, потребовал, не представившись, контрразведчик. Вернуться к пирсу и приготовиться к досмотру. Надеюсь, голограмма не передает то, что у меня весь лоб покрыт потом, подумал Абисс. Я выполняю программу испытаний, согласованную с генералом Дростом, заявил он, прекрасно понимая, что ИСП это известно, но разыгрывая из себя дурачка, он сможет выиграть время, чтобы звездный разрушитель хотя бы добрался до внешнего периметра и проскользнул сквозь перекрывающие сектора стрельбы орбитальных защитных станций типа Голланд-2, а уже там, миновать периметр, самое главное. Ради ускорения установки турболазеров и завершения внутренних работ пришлось пожертвовать подключением и настройкой генераторов дефлекторного поля. Так что, они вроде бы как и есть, но лишь как две бесполезных металлические сферы. На данный момент бронированная обшивка странника пустоты – это единственная защита звездного разрушителя от того урагана турболазерного огня и протонных торпед, которые на него могут обрушить станции периметра. Я отдал вам прямой приказ, капитан. Прорычала морда из ИСП. Что происходит? Рядом с ним возникла голограмма военного коменданта верфи. Абисс похолодел. Какого хатта? Он должен был быть на челноке и лететь сюда. Без рабочих систем связи, чтобы его никто не мог отыскать. Что он делает на верфях? Почему ИСП вмешивается в программу испытаний звездного разрушителя? Не мешайте мне делать свою работу, генерал», — ядовито прошипел контрразведчик. «На борту странника пустоты находится множество людей, которым там не место», в то время как более 20 тысяч членов экипажа даже не подозревали, что на это время назначено испытание и находится в казармах. «Я в курсе, что странник пустоты вышел на испытание без полного экипажа», — Дрозд изобразил раздражение. «Это нормальная практика для первого выхода и...» «Да что вы здесь за спектакль устроили?» — взорвался безопасник. «На корабле находится 200 рабочих верфи Билбринджи. Это тоже нормальная практика, генерал. Что скажете, капитан?» Абис смысленно чертыхнулся. «Как это стало известно вообще? По документам они сейчас направлены на отдаленный стапель, где пылятся несколько раритетов времен войн клонов. Доставили их в полной секретности. С каких пор ИСП является экспертом в приемке кораблей в казну?» Дрозд демонстративно выходил из себя. «Странник пустоты, первый звездный разрушитель, построенный за долгое время, да еще и укомплектованный молодыми специалистами. Я распорядился, чтобы аварийная команда верфи находилась на борту на предмет неисправности и выхода из строя агрегатов. По этим же причинам на борту неполноценный экипаж, и поэтому на корабле находятся дополнительные комплектующие и полуторный запас запчастей, положенный по комплекту», — ощерился контрразведчик. «Я не знаю, о чем вы там толкуете», — Абисс прекрасно понял, что для Дроста это конец. «Никто и никогда, разве что гранд-адмиралы, да остальные высочайшие сановники империи, не могли так пренебрежительно общаться с оперативниками ИСП. Последние, крайне обидчивые и мнительные натуры, которые прекрасно знают, как уничтожать мафов, администраторов, генералов и адмиралов, для них это едва ли не рядовая задача». «Капитан Абисс, на вашем корабле есть запчасти сверхположенного?» «Никак нет, сэр», — как можно натуральнее изобразил удивление командир разрушителя. «Только минимальный комплект для полевого ремонта основных систем». «Вот значит как», — контрразведчик на голограмме скрипнул зубами. «Значит и вы тоже, капитан. Я приказываю вам остановить корабль. При всем уважении, что вы себе позволяете? Я дойду до убектората, вы срываете моим верфям сдаточные испытания. Значит вы оба», — неизвестно к чему произнес контрразведчик. Голограмма Дроста исчезла без объяснения причин. «Я даю последний шанс, капитан Абисс. Верните разрушитель на место. Я не намерен выполнять приказы ИСБ до тех пор, пока не будет отменен приказ генерала Дроста о проведении ходовых испытаний, опасаясь худшего», — произнес Абисс. «То, что голограмма друга исчезла, могло еще ничего и не значить, но, когда имеешь дело с ИСБ, вера в лучшее уходит на задний план. Если может случиться что-то плохое, то значит оно обязательно произойдет». «Генерал Дрозд отстранен от командования», — произнес контрразведчик. «В эту секунду его шаттл штурмуют мои солдаты». «По чьему приказу?» — поинтересовался, похолодев, Абисс. «Да, случилось страшное». Он словно невзначай бросил взгляд на тактический монитор. «До того момента, как странник пустоты поравняется с двумя ближайшими к нему орбитальными защитными станциями, осталось буквально пара минут. Еще 5, чтобы выйти за пределы гравитационной тени планеты, и затем можно будет прыгнуть». «По моему», — рявкнул ИСПшник. «По какой причине на вашем корабле находится 200 рабочих верфи? Для устранения неисправностей, которые могут возникнуть в ходе испытаний», — озвучил заранее подготовленный ответ он. «Хорошо, что этот идиот помогает ему с ответами. Могу ли я узнать о причинах задержания генерала Дроста?» «Предательство», — желчно произнес контрразведчик. «И вы подозреваетесь в соучастии?» «Интересно, каким образом?» — спросил Абисс. «Генерала безумно жалко, да более жалко, но он знал, на что шел, оставшись прикрывать дезертирство. Впрочем, может быть, для него все обойдется и...» «Да кого он обманывает?» Дрозд подписывал приказы, которые позволили провести на борт лайнера, который двигался параллельным курсом, членов семей рабочих и той части экипажа, которую капитан посчитал лояльной, более 15 тысяч человек. Хорошо еще, что большая часть экипажа, молодежь, которая, учитывая, что на Билбринджи случайные разумные живут не так уж и часто, не мудрено, что среди членов семей отобранных им членов экипажа оказались и те, чье исчезновение оказалось в поле зрения ИСП. Надо было предугадать этот вариант развития событий, но, да они и так сделали невозможное, за такой короткий срок отсеяли всех, кто мог быть неблагонадежен среди членов экипажа. Если б занялись проверками еще и членов их семей, точно б не успели до тех пор, пока корабль сдали в казну. А если ИСП пронюхала, а это уже наверняка о том, что он и его люди высказывались за перевод под крыло Трауна. Их бы однозначно арестовали или сместили с корабля, и никаких в дальнейшем шансов попасть к Трауну. По всему имперскому пространству в одночасье просто исчезли вербовочные пункты. Что случилось с теми немногословными парнями, которые занимались этим благородным трудом, неясно. «Я предупреждаю последний раз, капитан», — заявил контрразведчик. «Мне известно, что вы вывозите членов своих семей. Их корабль у нас под прицелом. И ваш корабль тоже. Нам известны настроения членов вашей команды, всех. Сейчас еще можно отыграть все назад, обойдетесь формальным порицанием и будете гнить где-нибудь на окраине, командиром древней посудины. Но вы и ваши родные останетесь живы». Абисс посмотрел на монитор. Осталась минута, и они покинут зону планетарной гравитации. Из правой ямы ему жестикулировал оператор систем наведения, указывая на то, что на их корабль наведены десятки турболазеров и пусковых торпед, а также элайнере, который находился в сходном положении. Затем лишь исключением, что его удерживал лучом захвата звездный разрушитель «Красный дракон», флагман флота у Бектората, двойка, которая уничтожит лайнер одним залпом. «Если вы это сделаете», — не своим голосом произнес Абисс, «то только докажете правоту наших намерений. Мы не предатели и не дезертиры. Мы хотим служить правому делу, бороться с врагом. Вы должны подчиняться приказам», — взвизгнул разведчик. «Немедленно возвращайте разрушитель к пирсу». Абисс посмотрел в глаза застывшим в изумлении вахтенным. «У скольких из них на том лайнере, с которым они должны были встретиться через пару прыжков, семьи, жены, дети, родители, те, кому сейчас угрожает опасность, та самая, от которой Абисс и члены его экипажа и хотели их сберечь? Понимали ли иностранники пустоты, что назад пути нет? Исп пообещает все, что угодно, лишь бы вернуть разрушитель. Я должен обсудить все с экипажем», — произнес он. «Выбора нет, у них не война, где они обязаны умирать о свои убеждения. Близкие не должны погибать из-за их блажи. Сдай корабль, мерзкий». Абисс убрал звук динамика и отключил микрофон для связи с голограммой. После этого активировал внутрикорабельный интерком. «Корабль имперской разведки заблокировал и взял на прицел лайнер с членами наших семей», — произнес он. «Если уйдем, то их убьют. Нам лгут, что если мы вернем разрушитель, то репрессий не будет и...» Внезапно лица вахтенных побелели. Затем на них появилась ярость и злоба. Последнее, что увидел на тактическом экране, перед тем как залп турболазеров снес внешнее коммуникационное и защитное оборудование, закоптив надстройку странника пустоты, пропажу отметки лайнера с экрана. Его намерение опередил молодой энсин, бросившийся к иллюминатору. В этот момент странник пустоты почувствовал на себе второй залп. Взвыла аварийная сирена. «Взорвали!» — разрыдался энсин. «Лайнер уничтожен!» Абисс почувствовал, как деревенеет тело. Он посмотрел на голограмму, вернул динамики и микрофон в штатный режим. «Вы сделали большую ошибку», — произнес он, глядя в лицо контрразведчика, стараясь запечатлеть все его черты. «Сдайте корабли!» «Поздно», — сипло произнес Абисс. «Убив наших близких, вы сделали очень большую ошибку, и вы за нее ответите». Разбив проецирующую пластину ударом кулака, командир звездного разрушителя, с трудом устояв на ногах, прорычал: «Уходим. Взять курс на Тангрен». Спустя секунду странник пустоты скрылся на сверхсветовой скорости. Глава 20. Сатисфакция. 9 лет, 7 месяцев и 21 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 21 сутки после великой ресинхронизации. 3 месяца и 6 сутки с момента попадания. С первой же проблемой они столкнулись, когда вынырнули из неприметного тупика в один из коридоров, ведущих через все жилое крыло. Прямиком на них из-за угла вышел патруль. «Эй вы, двое!» — послышался голос очевидно старшего по наряду, ткнувшего в сторону Мары шоковой дубинкой. «Ой, какие молодцы, настолько уверены в своей безопасности, что даже не носит бластеры». Девушка ощутила исходящую от обоих республиканских охранников подозрительность, которая резко гармонировала с напуганностью и растерянностью шагающего рядом с ней Гента. Мальчишка едва не бросился бежать, и лишь поставленная Марой невзначай задняя подножка предотвратила его бегство и фактически спасла их обоих от мгновенного раскрытия. «Что вы тут делаете?» Ледоруб затравленно озирался, пытаясь сообразить, как он оказался сидящим на полу. Мара же, надев на лицо маку усталого техника, роль которого играла до сих пор, помахала охранникам. «Хвала силе, что мы хотя бы кого-то тут нашли». Она изобразила измученную улыбку. «Этот дворец такой огромный, что... Вы кто такие и что тут делаете?» Охранники подошли к ним практически вплотную. «Правильная тактика, так легче сразу парализовать жертву дубинкой. И неправильная одновременно, если жертва подготовлена, то эта электродубинка окажется прямиком в глотке у нападающего. Но сегодня Мара решила разнообразия ради не разминать кулаки на бойцах противника. Медленно, очень медленно, словно карабкаясь по длинной крутой лестнице, Мара Джейд заставила себя вытянуть из кармана технического комбинезона две идентификационные карты. «Техники», — пояснила она, излучая такую благодарность своей физиономии, что второй охранник даже румянцем покрылся. «Серьезно, мальчик, бросай эту работу. Если тебя улыбающаяся девка ввела в ступор, то что ты будешь делать, когда она тебе нос разобьет и пару ребер сломает?» «Нас отправили, чтобы разобраться с периодическими сбоями в системе внутренней связи дворца. Только сейчас», — охнул моложавый охранник, отчего его более великовозрастный товарищ и начальник покосился таким выразительным взглядом, что паренек решил замолчать. «Ну, зачатки мозгов у него точно есть. Камлинки барахлят целую неделю», — пробурчал старший охранник, косясь на то, как хрупкая девушка пытается помочь подняться своему нерасторопному коллеге. Мара буквально чувствовала, куда направлены взгляды этих двух охранников. По молодости ее эта игра своим телом раздражала, но сейчас, да плевать, это часть ее роли. Вроде же чинили дня три назад, нет,